Название книги «Как уберечься от ангины и ее последствий». Авторы Борис Сергеевич Преображенский и Леодор Ефимович Стклянкин. Серия «Народный университет. Факультет здоровья». Издательство «Знание». Город Москва. 1964 год. Жанр «Медицина. Здоровье». Аннотация. В Советском Союзе, где жизнь каждого человека представляет исключительно большую ценность, охрана здоровья является первоочередной задачей. Поэтому борьба за снижение заболеваемости вообще, в том числе ангиной, составляет важнейшую задачу советского здравоохранения. Ангины, как известно, служат причиной потери огромного количества рабочих дней из-за временной нетрудоспособности лиц, повторно заболевающих этой болезнью. Ангины, являясь небезопасным заболеванием, нередко влекут за собой осложнения, часто весьма тяжелые, связанные с длительной, а иногда и полной утратой трудоспособности. Поэтому вопрос о предупреждении и своевременном и рациональном лечении ангин имеет большое социальное значение